Глава 19. Бремя. Поспешная суета осени сменяется холодным спокойствием зимы. Ленивый весенний ветерок превращается в горячее дыхание лета. Хотя каждое время года помнится своими прекрасами, сие есть иллюзия. Правда, это постоянный переход, изменение, не оставляющее следа в памяти. Раздел 1. 55-я заповедь Кодекса Боя. Вдыхая холодный утренний воздух, Сега штурмовал склон холма Калабасас. Ночью выпало много снега, и под подошвами ботинок скрипела свежая белизна. Он уже одолел половину склона и вышел на вторую, откуда начинался крутой подъем к самой вершине. Вторая кожа цвета индиго защищала руки и ноги от инея, но не защищала лицо от холода. Бросив взгляд в сторону, он заметил другого лицеиста. Кори Сима перепрыгнул через поваленное дерево и скрылся из виду за гребнем холма. На Калабасасе Сега обычно шел вровень с ним. Кори не отличался быстротой, но выдерживал темп на протяжении всего подъема. Очевидно, годы тренировок в Ониксовом круге не добавили ему выносливости, по крайней мере, не добавляли настолько, чтобы сравниться с лидерами. Сега представил, как Сол наступает на пятки, Тейен Тафари. На прошлой неделе она едва не победила в дистанции, догнав долговязую досовику. У него возникло странное желание ускориться, поравняться с Сол и побежать рядом с ней, хотя он знал, что в данный момент это невозможно. Сега поскользнулся на обледенелом камне, но удержался, опершись рукой о снег. Позади, ярдах в 10 от него, бежал Гриффин Тергуд. Имея плотное телосложение, он отличался прекрасной выносливостью. У Таргуда вообще все было самое лучшее. Чистокровное происхождение, популярность на курсе и прямой жизненный путь. Он знал, что ему суждено стать рыцарем и сражаться за Эзо. Все мальчики в его семье только этим и занимались, 10 поколений подряд. Сега из последних сил карабкался по ледяному склону, пытаясь увеличить отрыв от Гриффина и сократить отставание от Сима, который по-прежнему держался впереди. Интересно, каково это — не чувствовать постоянно бремени нерешительности, не знать, каким будет следующий шаг вперед. Каково это — родиться в благополучной семье, где все решено заранее. Он мысленно вернулся к разговору с Симо, возможно ли принять случившееся с тобой. Этого не понимал даже сам Кори. И что должен принять Сега? Тот факт, что он создан как оружие даймё? Или то, что он брат Сайлоса, предводителя мятежного потока, истребителя, поставившего перед собой цель стереть племя даймё с лица планеты? Он оказался между двумя мирами. В одном его миссия — служение даймё, в другом — их уничтожение. Крутизна немного уменьшилась, и Сега ускорил бег. Ноги сами перенесли его через обледенелый участок. К счастью, удалось сохранить равновесие и даже догнать Симо перед последним отрезком пути к вершине. «Ну вот, встретились», — выдохнул Сега. Кори Симо, будто не услышал, для него подъем был еще одной схваткой. Судороги сводили ноги, мороз кусал лицо, и Сега решил отвлечься разговором. «У нас почти равные показатели кардиотренировок, да? Наверное, так и должно быть». И снова молчание. Слышен только хруст снега под ногами. «Мы оба выращены в трубах», — продолжил Сега. «Скорее всего, созданы из одного и того же материала. Мы как два меха, собранных на одной конвейерной линии». «Возможно», — наконец ответил Кори Сима, перепрыгивая через камни, торчащие из-под сковавшего ручей льда. «Чувствую себя полным дерьмом», — фыркнул Сега, почти слыша, как произносит эти слова Мюррей. «Сколько еще нас таких?» «Разве не у всех гриваров так?» Кори Сима перевел дыхание. «Кровная линия, наследование из поколения в поколение...» «Это другое!» Сега нырнул под обледенелую ветку. «Иметь родителей — это другое!» Они выбежали на последний участок, и Сега увидел, как Сол несется по прямой, едва не дыша в затылок досовики. «Это правда», — сказал Сима. «Мы сделаны из почти одинаковых материалов». Ближе к вершине морозный ветер задул всерьез, и Сега казалось, что он бежит, как в замедленной съемке. «Но...» — дыхание вырывалось изо рта Сима ровными клубочками. «Ты обладаешь собственной волей, и если решишь поднажать, сумеешь победить меня». Сега коротко взглянул на него и мрачно сказал. «Думаю, мы это выясним». Он уже принял решение. Надо победить Сима, чего бы это ни стоило. Даже если сердце разорвется на финише. Но и Сима, похоже, не собирался уступать. Они бежали бок о бок, преодолевая сопротивление ледяного ветра, цепляясь за каждый дюйм склона Калабасаса. Гриффин Тергут отстал, его уже не было видно. Легкие горели, словно Сега вдохнул пламя Сизлера. Нет, он не такой, как Симо. Ни Даймё, ни Смотрящий, ни Сайлос. Никто не может решать, о чем ему думать или что делать. Он решает сам. Заряд энергии пронзил тело. Но кожи коснулся не черный свет, а тепло другого рода. Перед мысленным взором промелькнули эпизоды прошлого. Тренировки в невольничьем дворе Талу. Поединки с надменными чистосветами лицея. Сражения с непобедимым Голиафом на центральной площади. Пытки в Арклайте. Его пытались остановить на каждом шагу по выбранному пути. Его силились свалить при каждом удобном случае. Но ничего не вышло. Сега здесь... Дышит морозным воздухом, он уже не остановится. Сега понял, что оторвался от Симы и теперь бежит по прямой. У финиша увидел Сол, ее лицо сияло, и упал навзничь на утоптанный снег. Сердце колотилось так, словно хотело выпрыгнуть из груди. На лице замерзали капли пота. Сол смотрела на него сверху. — Ты в порядке? — Да, — выдохнул Сега. Яркий зимний свет пробирался сквозь кроны сосен. Завтрак попросился наружу, и Сега поспешил встать на колени, чтобы отправить его в снег. «Вот теперь точно в порядке!» Он смущенно пожал плечами, вытирая лицо. Сол покачала головой. «Такое может случиться с каждым». «Со мной не случается», — возразил подошедший Кори Симо. «Верно, потому что ты не испытываешь того, что достается нам, смертным». Сол скрестила руки на груди. «Не надо». Сега медленно поднялся. Меньше всего ему хотелось увидеть перепалку Сол и Симо. «Ты понял?» Симо, отдуваясь, встретился взглядом Сега. «Мы одинаковые, но мы другие». Он кивнул Сол и пошел прочь, вниз по тропе. И Сега был уверен в этом, обратно в катакомбы. «Он странный», — сказала Сол. «Но я не против, чтобы ты тренировался с ним. Там, внизу». «Жаль, что я не рассказал вам». «Нет, иногда нам нужно поступать по-своему. Я так поступила однажды, ушла из цитадели, чтобы найти тело отца. Я должна была это сделать. Для себя. Это же относится и к тебе». Сега вздохнул. «А остальные, они понимают?» «Да», — сказала Сол. «Дозер немного ошарашен, но он прикроет тебя, как и все мы». «Спасибо». «Сега», — Сол опустила глаза. «Не только ты умеешь хранить секреты». «Можешь рассказать мне все?» «Я прикрою тебя в любом случае», — сказал Сега. «Хорошо». Сол подняла голову. «Ты не один такой. Особенный. Я ведь не только Гривар. Я еще и Даймё». «Но твой отец, Артемис Халберт», — растерялся Сега. «Моя мать была куртизанкой. Я совсем ее не знала». «Мне все равно». Слова сами сорвались с губ. «То есть ты не...» — нахмурилась Сол. «Я в смысле... Мне не все равно», — попытался объяснить Сега. «Для меня не важно, кто твои отец и мать. Я не сужу людей по их происхождению». «Хорошо», — с облегчением выдохнула Сол и улыбнулась. Сега захотелось обнять девушку и прижать к себе. Но он только поднял и опустил руку, глядя на нее так, словно она принадлежала не ему. Остальные участники, закончив кросс, поспешили вернуться в лицей. Но Сега и Сол остались на вершине холма. Они подошли к краю обрыва, с которого открывался вид на цитадель. Пара хищных птиц плыла в потоке холодного воздуха над древней каменной крепостью. Некоторое время лицеисты молча рассматривали пейзаж, пока Сега не заставил себя повернуться к двум холмикам мерзлой земли, приютившимся под высокими обветренными соснами. У него перехватило дыхание. «Я не был здесь после похорон», — виновато, — сказал он. — Просто не могу этого вынести. — Понимаю, — вздохнула Сол. — Я тоже. Они стояли рядом, и солнце освещало вершины самых высоких сосен и покрытые инеем могилы. — Ему бы понравилось то, что ты сделал, — сказала Сол. — Что меня тут вырвало? — Да, возможно, — усмехнулась Сол. — Я про то, как ты старался на последнем отрезке. — Думаю, да, — сказал Сега. Стая скворцов с пронзительным криком сорвалась с деревьев, чтобы защитить свои гнезда от ястребов, медленно снижающихся по спирали. «Он бы гордился тобой, Сего. Я знаю. Гордился бы всем, что ты сделал. Тем, что вернулся домой. Тем, как тренируешься, не жалея себя. Я знаю. Мюррей Ку гордился бы тобой». Сего сдерживался изо всех сил, но слезы все равно навернулись на глаза. Он вдохнул холодный воздух и посмотрел на могилы Мюррея и Джобы. «Они оба там, из-за меня». Сол задумчиво кивнула и, помолчав, сказала. «Ты прав». Горлу подступил комок. Сего ждал других слов. «Ты прав, они там из-за тебя», — повторила Сол. «Они знали, на что шли. Джоба и Мюррей погибли, потому что верили в тебя. Они видели твой потенциал. Мюррей с самого начала видел, когда он вытащил тебя из невольничьего круга. И Джоба с тех пор, как начал наблюдать за тобой. С этой, своей улыбкой». Сего уже не сдерживался. Слезы полились. Ему было безразлично, что их видит Сол. Слеза упала на мерзлую землю и стала ее частичкой. «Они верили в тебя, Сего. Они отдали жизнь за тебя. Как бы ни было трудно, как бы ни давило бремя, они верили, что ты сможешь выдержать». Сол повернулась к Сего и встретилась с ним взглядом. Ее дыхание было теплым, как пар. «И я верю в тебя, Сего». Девушка шагнула к нему и коснулась губами его губ. Слезы лились, и она прижалась к Сего, согревая его своим теплом.